Шурина фотография стояла у него на тумбочке поверх учебников. На лицевой стороне, не выше плеч, было написано шариковой ручкой аккуратным почерком: «Уважаемому Валентину Ватрушкину в память летних гастролей в городе Москве с горячим приветом к вам, Лолита Торрес, 28 июля 1973 года». Значит, было все-таки сходство. Шура больше не болела. Через год родила девочку. Сергей хотел назвать дочь Лолитой, но Шура отговорила. Назвали Настей в честь Шуриной матери. Сейчас Настенька Хохлачева пошла в первый класс, а брат Володя, теперь тоже Хохлачев, кончает восьмилетку. Шура пополнела и совсем не похожа на свои прежние фотографии, хотя красиво опять как-то по-новому. Историю с колдовством она почти позабыла, но все же вспоминает иногда, как ждал ее Сергей возле поликлиники, когда у нее болел зуб. А как вспомнит, прощает ему все. И то, что он лечится от простуды и зубной боли водкой, и что видели его как-то возле дома Кланьки Пантюшкиной, и даже то, что он, приревновав Шуру на свадьбе у родных, изрубил топором ее выходные туфли. Она плясала в них с молодым военным.